Неверно, уточняю. Во главе конгломерата будет сидеть Кира Игоревна, остальное руководство она и назначит. Вы же останетесь в Валентино, но теперь всецело подчиняетесь ей и ее аппарату. ХМ, Данила Степанович, уже готовый к такому повороту Прошкин начинает спорить. Простите, конечно, но Кире Игоревне нет и 20. Она не окончила академию, не говоря уже о курсах по бизнесу и менеджменту. Некромантка вскидывает подбородок и напряженно сжимает челюсти, собираясь сражаться насмерть. «Подожди», — проносится в ее голове моя просьба-мысль. Кира кивает, положив руки на стол и выпрямившись как струна. «Курсы она закончила, поправляю я, экстерном. Но я выбираю Киру Игоревну только за ее компетентность и умелое руководство. Посмотрите на отчеты энергосинтеза», — киваю я на бумаги, которые секретари заранее разложили перед директорами. Таких темпов роста и рентабельности у Валентина отродясь не было. А ведь энергосинтез построен с нуля, я внимательно смотрю на Прошкина. Посмотрите и скажите, вы все еще сомневаетесь в Кире Игоревне как управленце, Кирилл Павлович? Прошкин поджимает губы, не находя ответа, а Кира, отведя в сторону лицо, изо всех сил сдерживает улыбку. Она бросает быстрый взгляд на меня, глаза ее благодарно сияют. Решение окончательное, я ставлю точку. Мне не уследить за всеми компаниями, потому этим будет заниматься мой доверенный человек. Конгломерат – лучшая форма для контроля всех предприятий. Директора молчат подавленно. Эти динозавры засиделись на своих местах и стали неэффективны. Но в то же время их нельзя выкинуть в зашей. Эти люди глубоко погружены в текущие, пусть и устаревшие, бизнес-процессы. Они как никто другой понимают сложившуюся систему, ее слабые и сильные стороны, и именно их знания необходимы для того, чтобы провести масштабную перестройку бизнеса. Их опыт необходим в этот переходный период, когда компании требуется коренное обновление, а потому они пока остаются в Валентино, но по уровню власти спускаются на ступень ниже. Что ж, уважаемые, продолжаю я, раз это обсудили, какие еще у вас есть вопросы? Понемногу директора оживают и переходят к обсуждению. В основном вопросы касаются зарплатной вилки и премий, да и инструментов нового контроля за ними. В общем, только того, в чем шкурно заинтересованы эти диплодоки. Тут уже отвечает Кира, поглядывая в блокнотик. Некромантка нашла отличную команду, именно эти люди подготовили свою молодую руководительницу по всем пунктам. Дальше совещание проходит без моего активного участия. Я только киваю в такт словам Киры, слушая вполуха, а сам занимаюсь медитацией. Не люблю тратить время попусту. Через 2 часа мы с Кирой возвращаемся домой. В прихожей некромантка задерживается. «Спасибо, шеф», – тихо роняет она, опустив ресницы. «Именно твоя жесткая директива и требовалась». «Ага», – небрежно улыбаюсь. «Теперь жесткой предстоит быть тебе. Не жалей этих тюленей». «Конечно», – с суровым видом заявляет некромантка. «Фух, надеюсь, мне еще долго не потребуется мотаться в офис». Усевшись в кабинете на 2-м этаже, я возвращаюсь к медитации. Заглянувшая Лена подкармливает меня пирожными и тортами с чайком. В спокойствии проходит целый час, а потом неожиданно звонит Ода Набунага из Японии. «Дайме, чем могу быть обязан?» «Принимаю вызов. Данила Степанович, помнишь, я предупреждал тебя, что Циван не умеет проигрывать. Думается мне, что он уже должен был сделать ход. Это вам разведка доложила?» «Нет, просто чутье». «Значит, ханьцы уже нападали из-под тишка?» Сразу же оживился Набунага, а я как в воду глядел. «Ну тогда действительно вовремя я звякнул. Судя по твоему спокойному тону, огребли именно ханьцы. Скажем так, до моей крепости они не добрались. Ха-ха, ловко». Довольно смеется Набунага. «Готов им ответить при моей поддержке? У вас есть конкретное предложение?» «Отпиваю я чай. А как же? Но об этом не по телефону. Давай я прилечу к тебе в гости в Сковородщину. Заглядывайте». «Конечно, но только на следующей неделе. Сейчас у меня дела в Москве». «А, хорошо», соглашается японский дайме, то бишь князь. «Это не к спеху. Я как раз займусь более детальным планированием операций. А не рано ли? Заметьте, я еще не согласился, уточняю. Я все равно планирую ее осуществить. Да и уверен, что ты не откажешься», смеется он. «Ну тогда до скорого. Дайме, еще секунду. Скажите, а как поживает мой замок на побережье Японского моря?» «ХМКМХ», сразу теряется Набунага. «Данила, не волнуйся, КХМ, я вот присматриваю тебе неплохую виллу. Вокруг дикий сад сакуры, которая изумительно цветет весной, и до океана рукой подать. Очень красивые виды. Звучит отлично. Рад, что тебе нравится. Как только решу кое-какие проволочки, ты ее сразу и получишь, уверяет Дайме. Пока. Как только звучит очень размыто, но да ладно. Подождем, пока Набунага переборет свою скупость. Не думаю, что ему в этом деле придется помогать, ну а даже если придется, то что ж, так и быть, протянем руку помощи. Тут я замечаю за окном череп птицы. Мать твою, пошел прочь, кричу я на костяного попугая, присевшего на дерево напротив. Вот бы на тебя горгонышей спустить, гребаный суповой набор. Но горгоныши сейчас в сковородщине со своей матерью выводка. Сквозь стекло костяной попугай злобно зыркает пустыми глазницами на мои пирожные, но форточка закрыта, так что ему не пробраться внутрь. С усмешкой я показываю этому недоптицу средний палец и опускаю жалюзи. Желание медитировать тут же пропадает. Решаю, что пирожные нужно срочно доесть, чтобы они не достались врагу, а затем отправиться по делам. На ум приходит мысль заехать на Лубянку и поговорить с Владиславом. Очень хочется узнать, будет ли карательная операция от имени царя, или же мне предстоит вместе с Набунагой устроить налет на Хань. Стол Красного Влада, как всегда, завален бумагами, а сам начальник охранки, словно крот, роется в отчетах, пытаясь выявить взаимосвязи и складывая общую картину заговоров и действий врагов отчизны. «Ну что, Данила, из Заханьцев пришел?» Устало поднимает на меня глаза Владислав. «Или по поводу своей мутантки, а что не так с гепарой?» Пристально смотрю на него. Она научилась погружаться на пятый уровень астрала. Он отодвигает от себя в сторону стопку бумаг. Гребаные отчеты. «В общем, я уже попросил царя включить девушку в программу защиты ценных подданных. А во, эта программа обеспечивает защиту силовиков. Обычно под нее попадают выдающиеся ученые, дипломаты, исследователи, инженеры, в общем, те, чьи знания или способности позарез необходимы царству для его развития и процветания. Мой дом в Москве теперь будет охраняться охранкой, взгляд Владислав становится недобрым, и я поправляюсь, то есть охранным отделением. Раз она там живет, то да, кивает он, установим вокруг усадьбы внешнее кольцо наблюдения. Ты не против, конунг, не против внешнего кольца, отвечаю, скорее всего, оно и к лучшему. Меня все равно почти не бывает в столице, а гепаре да кире не помешает сильная защита. Только надо бы уточнить один момент. Временно не против. Как только я скажу убрать его, вы уберете. Владислав хмуро смотрит на меня, как будто собирается возразить, но после короткой паузы кивает. Насчет ханьцев, царь приказал готовить ответную ударную операцию. Диверсия на твоих землях не останется безнаказанной. Спасибо, конечно. Но давайте лучше я сам ударю, отказываюсь от заступничества. Моей дружине не помешает разминка. На самом деле, я решил вмешаться больше из-за трофеев. Если Набунага уговаривал меня пойти с ним на Хань, значит, он присмотрел что-то очень ценное. А мой Жора Жабун никак не может упустить возможность заполучить добычу. Ква, подтверждающее раздается в моей голове. Нет, нельзя КХМ, Владислав замолкает и задумчиво скребет бороду, видимо, вспомнив, что перед ним не просто юный граф, а конунг потусторонний, хоть и небольшой, но все же страны. Хорошо, я передам твое предложение царю. Он лично контролирует военные действия против Цивана. Тогда я жду ответа его величества, киваю. Назад из Лубянки я уезжаю вместе с гепарой, которую заодно забрал домой. Мутантка не ожидала моего прихода за ней, а потому от бурной радости завиляла хвостом и даже чуть не бросилась обниматься, но тут же спохватилась и смущенно отступила. Я же ограничился тем, что погладил ее по леопардовым ушкам. Мурлыканье в ответ значит, что попал в точку. Охранка знает, что ты можешь погружаться на пятый уровень, замечаю уже в машине. Да прости, господин, опускает она голову. Я не смогла долго сдерживать контакт с астралом. Ни за что извиняться, успокаиваю девушку. Конечно бы, они догадались. Это был всего лишь вопрос времени, да и сейчас вполне уже можно раскрыться. Фух, хорошо, кивает она и быстро спрашивает, а почему сейчас можно? Сейчас охранка точно не посмеет забрать себе мою подданную, утверждаю как факт, только включить в программу защиты. Поняла, снова кивает гепара, пиликает мобильник, мне приходит с незнакомого номера неожиданное СМС, оставь ее, не подходи к ней, не звони ей, или тебе конец. Гребаный выскочка. Мда, и о ком, интересно, речь. И вообще, кто такой смелый? Ай, неважно. Скидываю номер в гвардию, пускай разбираются. Следующий звонок исходит от того, о ком я успел позабыть. Объявляется Серафим Смородин, дед моей бывшей одногруппницы Кати. «Данила Степанович, я долго думал о твоем предложении», – напыщенно начинает старик. «Простите, а о каком именно предложении?» – задаюсь вопросом. «Как о каком?» – даже обижается дед. «О работе на твой род. Ты успел позабыть. Ну это же было давно», – отвечаю. «Хотя, конечно, ничего я не забыл. Просто потому что телепаты вообще редко что-то забывают. Приезжайте в мою усадьбу завтра в полдень». «Завтра не смогу», – сразу ерепенится он. «У меня дела. Тогда поговорим о нашем сотрудничестве в другой раз. Правда, не знаю когда». Пауза. «Я приеду завтра. Ждите», – гордо бросает дед и вешает трубку. Я качаю головой. Старику придется поработать над своими манерами, если, правда, хочет работать с моим родом. «Господин, я забыла сказать», – Гепара подает тихий голосок. «На пятом уровне я встретила демона, и он спрашивал о вас, мои перепончатые пальцы. Гепара, крошка, с этого и надо было начинать». Глава 24. Известность. Бал у Гривовых состоялся на следующий день. Я, как и собирался, приехал с Леной и Камилой. Жены, одетые в изысканные платья, тут же поспешили присоединиться к разговорам с Настей и Машей Морозовыми. Меня же женские беседы привлекали куда меньше, чем аппетитные закуски на столе, поэтому я предпочел занять место поближе к угощениям. Вдумчиво наслаждаясь канапе с авокадо и лососем, я кратко отвечал на приветствия подходящих ко мне дворян. К моему досаде, к столу со мной подходили довольно часто, включая разных графов, что, безусловно, свидетельствовало о повышении статуса нашего рода. Мужчины предлагали деловые сделки, а дамы заводили светские беседы. Первых я направлял к Кире, вторым же вежливо кивал и одаривал учтивыми улыбками. А задуматься мне действительно было о чем, даже не о смородиных, которых этим утром я нанял на службу. Старик Серафим, несмотря на свой характер, пришел как по звонку и попросился в найм. В их роду осталось всего трое человек, но телепаты – редкость, и я был вполне доволен. На первых порах смородины будут ставить защитные щиты для клерков в моих компаниях, а затем, возможно, я подумаю о том, чтобы включить их в состав гвардии. На самом деле, я размышлял больше над сообщением от Гепары. В астрале мутантка столкнулась с демоном, чья морда напоминала верблюда. Этот демон не стал нападать, а лишь передал привет убийце Бехемы. В действительности я не убивал Бехему, я поглотил его, но, похоже, верблюд был не в курсе всех деталей. Интересно, что именно благодаря тому, что Гепара сохранила отпечаток моего ментального присутствия, верблюд воздержался от атаки. Почему я пришел к такому выводу? Мутантка ясно ощутила, как демон сканировал ее. Получается, что демоны боялись Бехему, а теперь опасаются и меня. Это, конечно, лестно, но еще важнее то, что мой астральный запах может служить защитой от демонов. Особенно это полезно для Гепары. «Данила Степанович, наслаждайтесь нашей кухней», с улыбкой обращается ко мне княжна Ольга. Я с усилием отрываюсь от закусок, вытираю губы салфеткой и поворачиваюсь к хозяйке вечера. «Ольга Валерьевна, признаюсь вам, но не под запись», произношу с намеком на шутку. «Разумеется, я ведь сегодня не в роли репортера», отвечает она, улыбнувшись. «Должен признать, у вас превосходные повара, особенно в сравнении с теми, что я встречал в других мирах, хвалю я родной род царя», обращаясь с легким поклоном. «Недавно мне посчастливилось быть на балу в тех краях». «О, неужели на боевом материке?» — восклицает княжна, и ее глаза расширяются от удивления и любопытства. «Я вам безумно завидую, Данила Степанович. Вы, наш первопроходец на той стороне, не только в военном деле, но и в светском. Скажите, есть ли что-то, чему можно было бы поучиться у жителей боевого материка? Только если агрессии и жестокости», — с легкой улыбкой отвечаю я, наблюдая за реакцией княжны. Хотя стоит признать, что ликаны умеют готовить отменные стейки. «Стейки, это уже неплохо», — смеется Ольга, и в ее голосе слышится искренний интерес. Мы продолжаем обмениваться любезностями, но вскоре княжна, как и подобает хозяйке, вынуждена переключить внимание на других гостей. Вскоре я замечаю перед собой высокого мужчину с орлиным профилем. Его нос, такой, как изображали на древних римских монетах, сразу вызывает ассоциации с Цезарем. «Данила Степанович, приветствую», — четко произносит итальянец с легким акцентом. Эквитгай Юлий Максим, для меня честь с вами общаться. Надо же, его и зовут как Цезаря. Это почему же? Приподнимаю я бровь. И да, здравствуйте, Гай Юлий. У Рима очень хорошая разведка, и мы в курсе, что открытие иномирского города Зайписа и победа над двумя багровыми зверями, червем-гигантом и золотым драконом, подвиги ваших рук. Это всего лишь доказывает, что ваша разведка смотрит новостные каналы, усмехаюсь я. Все это показывали по ящику. Мы также знаем и о других ваших деяниях, намекает Макаронник. Но здесь не место говорить об этом. У меня нет желания навредить вам разглашением конфиденциальных сведений. Мило, и что вы хотите взамен молчания? Ничего. Это просто дружеский знак, а также показатель того, что я понимаю, что за человек передо мной стоит. Но вы правы, кое-что мы бы хотели получить от вас. Капитолийский храм хочет нанять вас для выполнения одной услуги. Логично спросить, какой? Прищуриваюсь я. Об этом вам может сказать только верховный понтифик, уклоняется от ответа Гай. Я лишь могу пригласить от его имени вас в Рим. Он достает из внутреннего кармана белый конверт с фиолетовой восковой печатью и передает мне. Принятие приглашения вас ни к чему не обязывает. Вы можете просто съездить в лучший город мира как на экскурсию. Я родился в лучшем городе мира, и он называется Будовск, усмехаюсь я. Но спасибо за приглашение в вашу столицу, господин Эквит. Я подумаю, действительно, почему бы не сгонять посмотреть Колизей и Пантеон. И даже не надо морочиться с Шенгеном или что тут вместо него, макаронники сами зазывают к себе. Правда, это как раз и странно. Стоит попросить Красного Влада разузнать о цели понтифика. Гай Юлий уходит, и я ненадолго остаюсь один. Но вот передо мной возникает новый господин с сединой на висках. «Здравствуйте, Данила Степанович», – произносит он с дежурной улыбкой, в голосе угадывается польский акцент. «Возможно, вы меня не знаете, но нам следует поговорить о моей протеже, панне Йоланте Ковальски. А веер, любопытно, вы ухажер панны?» Спрашиваю я, бросив взгляд на дворянское кольцо на его пальце. Это явно не родственник, ведь веер не из дворян. По указу царя наемникам и актерам запрещено получать герб, так как он одинаково не жалует их. В тот же указ внесли и лихаимцев, ростовщиков, а также цирковых клоунов, уж не знаю, за какие грехи. Все это наводит на мысль, что передо мной очередной любовник любвеобильной польки. Ухажер, фыркает поляк, я... патронный благодетель Йоланты. Я все ей дал. Первые роли, финансовую поддержку, путевку в первопрестольную. Он чуть не задыхается от возмущения. Я, Тадеуш Крепошевский, до сих пор обеспечиваю ее карьеру допингом роста, а она крутит роман с вами. Я внимательно смотрю на поляка. А не он ли, случайно, послал мне вчера СМС с угрозами? Конечно, у меня нет никакого романа с панной. Но по нашей легенде прикрытие все должно выглядеть именно так. Ну разве только со мной, что ли? Пожимаю я плечами. Сейчас только с вами, заявляет патрон актрисы. В последнее время больше ни с кем. Ну да, чтобы легенда была более правдоподобной, охранка запретила веер выносить в публичное поле другие романы, даже если они у нее и есть. Правда, это было задолго до тибетской миссии. Сейчас потребности в легенде нет. Не знаю, почему полька все еще за нее цепляется. И что вы хотите, пан Тадеуш? Со скукой спрашиваю я. Дуэли. Глаза Крепошевского вспыхивают бойцовским огнем, но он тут же добавляет. Только не со мной, а с моим дуэлянтом. Я слишком стар и немощен, чтобы сражаться лично. Значит, вы слишком стар и немощны, чтобы вызывать на поединке из-за всякой ерунды, пожимаю я плечами. Я отказываюсь. Но дворянин не может отказаться. Возмущается он. Это урон чести. Потеря достоинства. Для настоящего аристократа это смерти подобно. Ха. Усмехаюсь я, понимая, что этот старый дуралей пытается надавить на меня, как какой-то гопник в подворотне. На этом вечере присутствует княжна Ольга Гривова, которая, кстати, является редактором новостного «Льва». Можете смело пойти к ней и рассказать, как я якобы уронил честь и достоинство. Кто знает, может быть, она вам и поверит. Поляк вдруг разочарованно морщит лицо, и сразу становится ясно, что его гневные упреки были всего лишь игрой. А вы, молодой человек, не промах, вынужденно признает он. Я рад, что Йоланта наконец научилась выбирать достойных мужчин. Похвала ни за что, да и вообще этого скользкого типа я без зазрения совести спустил бы в унитаз, хотя бы за его провокации, но просто лень этим заниматься. Мне плевать, «Чему вы радуетесь или огорчаетесь?» – резко отвечаю я, отворачиваясь от него. Седой поляк явно пытался спровоцировать меня на дуэль, но его попытка с треском провалилась. Казалось, что на этом все должно было закончиться, но не успеваю я сделать и шаг, как замечаю, что ко мне по залу движется еще один незнакомый дворянин, держа в руках два бокала. Он быстро переглядывается с тем седым поляком, и тут все становится ясно, готовится новая провокация. Я встаю и спокойно жду, пока дворянин приблизится ко мне. Все происходит предсказуемо. Он случайно спотыкается и пытается облить меня вином. Но я заранее подготовился, мой легионер-воздушник уже включен, и мощный поток ветра мгновенно отталкивает летящие капли обратно на незадачливого неряху. Я также не зря усиливаю слух, потому что слышу тихие щелчки фотоаппарата где-то в глубине зала. Надо быть поосторожнее, бросаю я и прохожу мимо забрызганного, но он и не слышит, занят обтиранием лица. Вечер продолжается, а большой седой поляк больше ничего не предпринимает. Возможно, его арсенал провокаций исчерпался, а может быть, ему достаточно того, что он уже успел заснять. Не знаю, но утром меня наверняка ждет ответ в новостных сводках. Бал постепенно подходит к концу, и мы с женами возвращаемся домой. Царь так и не появился на вечере у Гривовых, сославшись на сильную загруженность. Впрочем, это не удивительно. Моя цель здесь была чисто формальной – отметиться на мероприятии. Я приехал, заодно уладил несколько дел, а значит, теперь можно возвращаться в Сковородщину и продолжать работу над порталом и ликонами. Я собирался позвонить Веер еще в машине, чтобы уточнить детали выходки Крепошевского, но это как-то вылетело у меня из головы. Вспоминаю только утром, когда гвардия приносит мне свежую прессу. Оказывается, меня удостоили упоминания в какой-то несерьезной бульварной газете. На первой полосе красуется мое фото рядом с забрызганным неряхой, а заголовок просто шедевр. Граф Филинов мстит бывшему фавориту Ковальски. Улыбаюсь, читая это смешное заявление. Даже не ясно, в чем состоит моя месть. Обрызгиваю вином, причем вином, которое пролил он сам. Очень страшная месть, особенно в царстве, где дух лихих 90-х все еще никак не выветривается. Решаю узнать мнение Веер, поэтому быстро набираю Польку. Она сразу берет трубку. Дорогой, ее голос полон опаски. «Панна, я одного не понимаю», — вздыхаю я. «Почему мою фамилию опять исковеркали?» «Я не знаю, дорогой», — заверяет наемница-актриса. «Но я обязательно поговорю с Крепошевским. Он перешел всякие границы ради моего пиара. А кем этот седой поляк тебе вообще приходится? Он типа мой продюсер», — вздыхает Полька. «А бывший фаворит Ковальски? Да никто. У меня как-то с ним был публичный роман. Вот Крепошевский использовал парня для очередной моей рекламной акции. Забавно, замечаю я весело. Меня ведь тоже, получается, использовали. А я этого не люблю. Сильно не люблю. Даня, дорогой». Тон Веер приобретает умоляющие нотки. «Пожалуйста, пощади Крепошевского. Он, старый оселый дуралей, не видит границ в погоне за деньгами с фильма». «С какого фильма?» «Бутон и Лады», поясняет Веер. «Новый блокбастер при поддержке Минкультуры. Показ через месяц». Крепошевский запустил кучу массовых акций для подогрева зрительской аудитории. «Но вчера перестарался», вздыхает она. «Очень интересно. Но теперь у меня возникает только больше вопросов к Крепошевскому. Точнее, претензий. Впрочем, Веер тут ни при чем. Но к ней тоже есть вопросик. Кстати, тебе в последнее время не пишет дотошный поклонник? Дорогой, как ты узнал?» Удивляется панна. «Один придурок угрожает в смсках и письмах. Мои ребята его ищут, чтобы отрезать гаду яйца». «Ага, как я и думал. Эти сообщения, как ни подходи к ней», писал сталкер-фанат актерского мастерства Веер. «Все оказалось до банальности просто. Это не Ротвер, освоивший кнопочный мобильник, не информационно устрашающая спецгруппа Империи Хань, а всего лишь агрессивный любитель кинофильмов с участием красивой польки. Он пишет мне, потому что все царство знает о романе известной Йоланты и графа Вещего Филинова. Вот она, темная сторона славы. Отзови свою команду. Моя гвардия им займется. Этот писак и мне кидал сообщение. Хм, но...» Пытается было возразить Веер и сразу поправляется. «Хорошо, мы передадим вам все наши находки по его поиску». «Да, они пригодятся», я сбрасываю трубку. «Ну все, пора назад, в Сковородщину. Надоела Москва, да и костяной попугай бесит. Тем более, пока я здесь, Кира сразу теряет самостоятельность и бегает ко мне по каждому вопросу. Откуда я знаю, кого поставить финдиром нового конгломерата. Тут, вероятно, нужен верный человек, причем не сильно занятый. Я могу порекомендовать разве что Булграмма, но Великогорыч даже не знает таблицу умножения, а это наверняка желательно для такой должности. В общем, мир корпораций – не мой мир. Это дорама какая-то, честное слово. Мне по душе телепатия и астрал, ну еще порталы и ликаны. А потому на следующий день мы с женами садимся в бизнес-джет. В последние минуты до отлета прибегает и Настя, краснощекая, с испариной на лице. Фух, еле успела, залетев в салон, барышня падает в кресло напротив меня. Мама вдруг решила надавать советы. Я думала, она никогда не закончит. А какого рода советы? Интересуюсь я. Настя краснеет еще больше, словно от смущения. Еще и потирает кольцо на пальце. О том, как тебе лучше передать сведения о разработке химер, конечно же. Я цокаю языком. До химер мы еще не скоро дойдем. Но дойдем же когда-нибудь. С надеждой произносит она и опять потирает кольцо. Я готова ждать. Похоже, мы говорим вовсе не о химерах. От необходимости решать, стоит ли отвечать на сообщение, меня спасает звонок от Сереги Сивых. Гвардейцы поймали сталкера Веер. На телефон приходит фото по ММС. Передо мной далеко не Ротвер и уж точно не худой ханец из имперской разведки, а типичный скуф, жирный, с засаленными волосами, в очках. Веер уже сообщили о поимке фанатика, и теперь она, в духе яростной фурии, требует отдербанить говнюку причиндалы, дословно. «Прикажете отдербанить, шеф?» – равнодушно спрашивает Серега. «Да был бы он опасен, отдербанили бы, конечно», – вздыхаю я. Гвардейцы обыскивают его однокомнатную квартиру и драндулет. Ни одного ствола, ни одного патрона. Да и по всем признакам, дальше холодильника с пивом мстительные планы не шли. У жертвеца нет ни дара, ни навыков стрельбы, только астма. «Сделайте ему внушение, чтобы он точно понял, как не надо делать», – приказываю я. «Больше я не хочу о нем слышать. И да, узнайте, где он достал мой личный номер. Оборвите все нитки». «Так точно. Ну все, пора взлетать». Приходит сообщение от Киры. «Мы выкупили ее. Некромантка, правда, нашла эффективную команду для управления конгломератом. Я дал им проверочное задание. Что ж, они не подвели. К сожалению, для одного седого поляка. Резиденция Крепошевских, Москва. Как это он выкупил студию?» Орет в своем кабинете Тадеуш Крепошевский. Он сжимает трубку телефона настолько сильно, что побелели костяшки. Вот так, материнская компания Вещих Филиновых стала одним из владельцев Царьфильма. Чтобы финансирование Бутонов Лады продолжилось, граф требует от вас сняться в небольшом камео. Я не буду делать это со свиньей. Надрывается Тадеуш. С живой свиньей. С животным. Никогда и ни за что. Нет, и не нужно. Это всего лишь имитация. Главное, чтобы зрители подумали, что вы этим занимались. Мы в титрах напишем, что это неправда. Ваша репутация не пострадает. Подумайте о фильме. Столько в него вложено сил и денег. Черт, Тадеуш хватается за голову. Будь проклят тот день, когда осмелился сыграть против Вещего Филинова. А ведь Йоланта предупреждала. Ладно, так и быть. Но пусть только попробуют не уложиться в один кадр. Тогда я с режиссером сделаю то же самое, что и с этой гребаной свиньей. Глава 25. Организация. Шеф, к вам пришел Леандриль, предупреждает дежурный гвардеец. Проводи его сюда, разрешаю я, отодвигая в сторону недавно разработанные чертежи энергоканалов с целью отыскать пути их оптимизации и усиления. Малыш Альф что-то зачастил ко мне. Это точно не к добру. Вряд ли он обрадует нас с лакомкой новостью о найденных родственниках. Скорее всего, снова принесет неприятности от организации. Дверь кабинета открывается, и степенным шагом входит коротышка Лиан, потряхивая золотыми кудрями. Я дожидаюсь, пока он заберется в кресло. В дверном проеме, чуть склонив голову, замирает служанка в белоснежном фартуке, терпеливо ожидая распоряжений. Газировки, или, может, чай с конфетами, предлагаю я, бросив взгляд на Лиана. «Почему ты не предлагаешь кофе?» – ворчит малыш Альф, с недовольным выражением на лице. «Опять издеваешься над моим детским телом, а ты хочешь кофе?» – спрашиваю с легкой иронией. «Нет, давай газировку с конфетами», – решительно заявляет организатор, добавив, «и побольше конфет. Я пришел к тебе с двумя новостями, обе не из приятных. Я весь во внимании», – отвечаю, кивнув служанке. Она, не произнося ни слова, прикрывает дверь и уходит выполнять поручение. Лиан вздыхает, затем, наконец, произносит. Я кое-что узнал об обители мучения. Монахов нет ни в одном из известных мне миров, говорит он, мрачно глядя в пол. Возможно, они уже давно находятся на земле. Разумные иномиряне обосновались в моем мире, звучит довольно странно. Ведь я считаюсь первооткрывателем казидов, ракхасов и прочих хоббитов, но если монахи обители действительно живут среди нас тайно, скрывая свое присутствие, то все возможно. В конце концов, я ведь тоже иномирянин. Почему ты так решил? Спрашиваю, пытаясь уловить ход его мыслей. Есть некоторые обрывки информации, которые на это указывают, поясняет Лиан, но тут же добавляет с сомнением, хотя это пока не подтверждено. Дверь бесшумно открывается, и неожиданно в кабинет входит не служанка, а лакомка, держа в руках хромированный поднос с угощениями. При ее появлении малыш Альф сразу напрягся и смутился, как будто его застали врасплох. Лакомка, не обращая на него внимания, грациозно ставит сладости на стол и начинает разливать чай из маленького бронзового чайничка. «Сколько сотен лет живу, а принцесса еще никогда не обслуживала меня», — нервно смеется Лиан, но его шутка звучит натянуто. «Хотя, если честно, я просил газировку». Лакомка окидывает его ледяным взглядом, который мгновенно заставляет его осечься. «Газировка с конфетами», — хмуро перебивает она, — «это нездоровая пища». Лиан, как провинившийся ребенок, виновато опускает глаза. Он знает, что перед лакомкой у него есть вина. Организатор, будучи другом ее королевства, не помог в трудный момент, когда на их земли напали ликаны. «Ваш чай», — говорит лакомка, пододвигая чашку к Лиану, затем отходит и встает за моей спиной, скрестив руки на груди, ее осанка непоколебима. Я, наблюдая за их взаимодействием, замечаю: «Ты сказал, у тебя две новости. Надеюсь, вторая не такая размытая, как первая». «Нет, тут все куда проще». Лиан старается не встречаться взглядом с лакомкой. «Тебя вызывают в организацию». «В организацию моего Милинда?» Лакомка удивленно округляет глаза, на мгновение забыв о своей обиде на Лиана. Однако, быстро опомнившись, она опускает взгляд. «Прости, мой муж, в чем причина?» Спокойно спрашиваю я, не обращая внимания на реакцию жены. «Это простая формальность, сдача показаний», — объясняет Лиан. «Пока тебя не судят за вмешательство в экосистему боевого материка. Масаса и Наромас всего лишь хотят услышать, как ты стал конунгом тавров, и на этом все. Завтра я открою портал у тебя в крепости и перенесу тебя в одну из наших резиденций. Ты можешь взять с собой одного человека. Отказаться не советую», — предупреждает он. «Ратвер там будет», — уточняю. «Он не обязан присутствовать, как и другие организаторы, но, скорее всего, заглянет», — вздыхает Лиан. «Однако оборотень не вправе напасть на тебя, иначе потом организация оторвет ему волчий хвост». Обнадеживающе, усмехаюсь я, уже обдумывая, как можно спровоцировать Ратвера. «Уж очень хочется мне увидеть оборотня без хвоста. Ладно, я пойду на допрос. У тебя все равно нет выбора», — напоминает Лиан. Лакомка фыркает, а я только усмехаюсь. «Выбор есть всегда. Значит, до завтра». Организатор больше не задерживается у нас, даже к конфетам не притронулся, взгляд лакомки явно не способствует хорошему аппетиту. Едва за Лианом захлопывается дверь, лакомка, не в силах сдерживать нетерпение, тут же спрашивает: «Кого ты возьмешь с собой, Милинда?» «Хочешь, я пойду?» «Нет, пойдет Камила», решаю я. Ратвер уже почувствовал присутствие истинной среди моих жен. Светка отпадает. Если я появлюсь перед ним с Камилой, станет ясно, она ли истинная. «Понимаю», — кивает лакомка, задумчиво прищурившись. «Но ведь это не единственная причина, по которой ты выбрал Камилу». Я усмехаюсь. Лакомка, как всегда, видит суть. «Я ни на йоту не доверяю организации. Камила — дарительница, и если ситуация выйдет из-под контроля, я знаю, как использовать ее дар, чтобы даже высшим грандмастерам пришлось несладко. А дальше мой легион возьмет все в свои руки». «Да, это не единственная причина, признаю я. Мне нужен даритель. Позовешь ее?» Лакомка кивает и выходит. В тот же момент поступает сообщение от Владислава Владимировича. «Царь дал добро. Бейха. Ну и отлично. Как раз на днях приедет Набунага, и мы сможем обсудить его план. Если у Цивана найдется что-то ценное, что плохо охраняется, мне это может пригодиться. Ставки на боевом материке растут слишком быстро. Не исключено, что вскоре придется столкнуться с организацией. Пока я жду Камилу», неожиданно звонит Веер. Дорогой, ее голос звучит неуверенно, что для нее совсем не характерно. Если бы я не знал ее лично, мог бы подумать, что она меня боится. Знаешь, я вспомнила, что обещала учить Леночку магнетизму. Прилечу завтра. Правда, Вера и правда подзабросила обучение моей Леночки, что меня явно не радовало. Но наши договоренности были сугубо устными, и, учитывая, что она не дворянка, слово чести для нее мало что значит. Требовать от нее исполнения обещания против ее воли было бы неосновательно, ведь никакого контракта не заключено. Вероятно, эффективнее было бы найти еще одного репетитора на той стороне. А как же твои подсолнухи лады? Уточняю. Бутоны лады, мягко поправляет она. Съемки закончились еще в прошлом месяце. Сейчас фильм находится на стадии монтажа, и несколько месяцев я полностью свободна. Как раз обучу Лену новым техникам. Тогда добро пожаловать, улыбаюсь. Хотя, правда, интересно, чего это она так резко спохватилась. Студия «Царьфильма», Москва. Сегодня Веер вызвали на студию, чтобы подправить один кадр. Случайно она оказалась поблизости от другой съемочной комнаты, где Крепашевский, этот седой негодяй, творил черт знает что с бедной свиньей. Визг разносился по всему крылу здания, и, заглянув на съемку, Йоланду чуть не стошнило. Но самое ужасное произошло позже. Она вдруг осознала, что Данила – ее новый босс. И этот босс явно недоволен работой ее пиар-команды. Крепашевский, с его отвратительными выходками, уже навлек на себя гнев Данилы. Если того, что он сделал со свиньей, будет недостаточно, чтобы смягчить его, Данила может пойти на крайние меры, вплоть до снятия фильма с проката. А ведь Йоланта вложила в бутоны столько сил и времени. Этот проект должен был поднять ее на новый уровень, превратив в настоящую мегазвезду. Она не может даже представить, что ее многомесячный труд может пойти на смарку. Ее бутоны должны расцвести, несмотря ни на что. Сейчас Данила может вспомнить ее давнее обещание обучить его жену боевому магнетизму. Йоланта, конечно, напрочь забыла об этом, увязла в делах и суете. Но сейчас самое время освежить память. Она решает немедленно отправиться в Сковородщину и всеми силами угодить Даниле. Быть послушной, ловить каждое его слово. А как иначе? Ведь на кону ее кинокарьера. Ради такого случая она готова даже пойти на более тесное взаимодействие. Панна ради ролей на подобное никогда не соглашалась, но с Данилой, так уж и быть, можно. Все равно у них уже сложился роман. К тому же, он ей действительно симпатичен. Так что пора собирать чемоданы. На следующее утро встречаем Веер. Лена обрадовалась ей, как старой подруге, а Веер, воспользовавшись случаем, крепко обняла и меня, прижавшись своим бюстом, застрахованным, если верить слухам, на 1 000 000 рублей. Она задержала руки на моей шее чуть дольше, чем следовало, и Настя, стоящая в стороне, нахмурилась. Хотя мои жены давно привыкли к подобным выходкам со стороны разных женщин, реакция Насти, оборотницы, была особенно показательной. Это еще раз подтвердило слова лакомки о том, кто является моей истинной парой. В полдень мы с Камилой собираемся на выход. По такому случаю она выбрала деловой образ. Черный брючный костюм, белоснежную блузку и черные туфли без каблуков. На ее правом запястье поблескивают черные стекляшки жартсерков. Эстафету в виде браслета горнрудовых передала Светка. У моих жен появилась новая традиция. Когда одна из них уходит со мной на важное мероприятие, другие передают ей свои украшения. Так, на лебединой шее Камилы красуется тонкое жемчужное ожерелье от Лены, а в ушах блестят серьги-лакомки. Не удивлюсь, если Ротвер снова спутает запах, даже если Камила не является его истиной. Зато он наверняка покажется, и я смогу выяснить правду. Даня, спасибо, что выбрал меня. Камила хоть и польщена, но явно нервничает. Я не подведу. Ты только говори, что мне нужно делать, и я не подведу. Засмущавшись, повторяется она. Ну да, мы ведь идем в резиденцию организации, той самой, чьи члены могут безнаказанно вломиться даже в московский Кремль и не получить за это от царя, той самой, которая, по слухам, контролирует весь междумирный порядок, и той самой, которой я изрядно действую на нервы. Камил, все будет хорошо, говорю я с обнадеживающей улыбкой, тебе не о чем беспокоиться, ты уже сделала самое важное, прокачала дарителя, и этого более чем достаточно. Ох, как хорошо, облегченно улыбается она, немного расслабляясь. Вскоре к нам на сверхзвуковой скорости прибегает Лиан, сверкая желтыми молниями вокруг себя. Он, как обычно, добирается до ворот крепости, а затем его провожают гвардейцы. И как организация собирается открыть портал прямо у меня во дворе? Спрашиваю я у него, любопытствуя. Лиан хитро улыбается и достает из кармана желтоватый хрустальный камень. «Это сигнальный артефакт», — объясняет он. «Он передает мое местоположение одному из организаторов, который открывает портал рядом со мной». «Опа, а вот это интересно. Значит, у организации есть высший грандмастер, способный управлять порталами на расстоянии. Теперь я и сам заинтересован в визите к организации. Столько полезной информации можно получить. Интересно посмотреть, как работает эта чудо-техника. Предлагаю Лиану продолжить раскрывать секреты своей конторы. Сейчас увидишь», — гордо усмехается малыш Альф. Он кладет желтый камушек на плитку двора и отходит в сторону. Я предварительно включаю сканера. Сначала ничего не происходит, но вскоре я замечаю мощный заряд энергии, прилетающий словно комета с той стороны. Однако этого количества маны недостаточно для полного раскрытия портала. Оказалось, заряд действует как шифровальный ключ, который активирует энергофон, используя разлитую вокруг ману для подпитки портала. И стелы при этом вовсе не требуются. Получается, портальщик не создает портал с нуля, а лишь использует свою энергию как катализатор, чтобы запустить процесс. Занятная штука, особенно если учесть, что я умею манипулировать энергией, спасибо Жоре, и, возможно, мне не хватает лишь знания о том, как преобразовывать ману. Кто знает, может, со временем я смогу и сам открывать порталы. Над желтым камнем постепенно раскрывается синяя арка, колеблющаяся от напряжения. По моим ощущениям, заряд этой арки продержится максимум минуту, поэтому мы не теряем времени и спешим пройти внутрь. Лиан, словно молния, мгновенно перемещается на ту сторону. Камила, заметно волнуясь, крепко берет меня за руку, и вместе с ней я шагнул в арку. Мы оказываемся в длинном зале с колоннадой, выполненном в античном стиле. Вокруг мраморные колонны, поддерживающие высокий сводчатый потолок, украшенный резными орнаментами. Кроме Лиана, в зале никого нет. Лиан, оглянувшись, кивает в сторону колонн. «Пойдемте», — говорит он, указывая на темный проход между колоннами, ведущий куда-то дальше вглубь здания. Стук наших шагов гулко разносится по залу, отражаясь эхом от высоких потолков. Мы проходим мимо колонн, и перед нами открывается просторный балкон с барельефами, выходящий на ночной город, освещенный множеством огней. На свежем воздухе стоят двое: чернокожая женщина в мантии и крупный мужчина, покрытый густой шерстью от ладоней до лица. Оба, несомненно, высшие грандмастеры. Я, Масаса. Это Наромас. Женщина спокойно представляет себя и своего спутника. Организация поручила нам взять у тебя показания по поводу боевого материка, конунг Данила. Что конкретно вас интересует? Я прохожу мимо них и подхожу к балюстраде, окидывая взглядом город внизу. Камила становится рядом со мной. «Кстати, что это за город? Здесь вопросы задаем мы», — резко перебивает Масаса. «Как ты стал конунгом?» «Я победил Булграмма в Бальмганге», — усмехаюсь я. «Думал, организация уже в курсе». «Организация в курсе всего», — ракочет Наромас. «Нам важно услышать твою версию и понять, что ты за человек. Как ты сцепился с таврами?» Масаса продолжает напирать, нервно одергивая полы своей мантии. Она выпрямляется, гордо встречая мой взгляд, словно бросая вызов. Очевидно, я ей не по душе, но, несмотря на ее статус высшего грандмастера, я спокойно выдерживаю ее пристальный взгляд. Их призвал странник перед смертью. И да, странника убил я. Как понимаю, за убийство бывшего организатора вы меня судить не будете. Странник был изгнан, — хмуро кивает Наромас. У нас нет претензий по поводу его смерти. Нас интересуют только вопросы. Как ты, будучи всего лишь мастером, смог победить высшего грандмастера? Ага, вот что на самом деле их интересует. Но о легионе, конечно, говорить не стоит. Мало ли, уникальный дар все-таки. Тогда что же им дать? Поглощенного демона, жертсерки Горнорудовой, выбор есть. Но сдавать тайны чужого рода некрасиво, а поглощение – это возможная опция всех сильных телепатов, пускай и смертельно опасная. Были бы только знания. Я поглотил демона, спокойно отвечаю, и Масаса смотрит уже не столько пренебрежительно, сколько удивленно. Правда, недолго. Поди какую-то мелкую полуфурию, негритянка возвращает на лицо брезгливую гримасу. Вряд ли, пожимаю плечами. У полуфурии не бывает имен. Как же звали твоего демона? Это уж спокойный Наромас. Бихема. КХМ, аж подавился волосатый гигант. Он переглядывается с негритянкой, и оба уже выглядят озадаченными. Ты уверен? Да. Простой вопрос, простой ответ. Неужели Бихема успел прославиться и в организации? Впрочем, это вполне возможно. Астрал на все миры один единственный, а моему демону тысячи лет, да и к тому же он тот еще был озорник. Наромас сразу заинтересовался Бихемой и продолжает осыпать вопросами уже в этом направлении. Ну а я, благо увел этих горе-сыщиков подальше от легиона, охотно рассказываю об Алабмаше, даже в конце показываю демонские рога. Таврам они очень нравятся, добавляю, называют конунгскими. В ответ Наромас громко смеется. Нормальный мужик, хоть и волосатый, как йети. Я тоже ржу. Глядя на нас, даже Камила расслабилась и тоже заулыбалась. Ну а Лиан принялся со скуки расхаживать взад-вперед по перилам. Только кудрявая Масаса продолжает пилить меня злющим взглядом, но уже больше помалкивает. В конце концов, вопросы заканчиваются, и Лиан провожает нас обратно с балкона. И вот шагаем мы вдоль колоннады. Камила, расслабившись, разглядывает каннелированные пилястры, как вдруг впереди раздается грозное рычание. Филинов, ты привел ее. Из-за колонны появляется Ротвер, снова разодетый, на этот раз в малиновый сюртук и брюки-колготы с подтяжками. Концы брюк аккуратно заправлены в носки. Ну, мда, мода здесь, конечно, на любителя. Оборотень быстрым шагом приближается к нам, его глаза буквально горят. И как это понимать, он снова ошибся или Камиле действительно повезло стать его истиной? Сейчас выясним. Привел, но не на твой поводок, волчара. Громко отвечаю. Глава 26. Остаться без штанов. Резиденция организации, на той стороне. Бихему завалил. Надо же, усмехается Наромас, когда Лиан и новоиспеченный конунг Тавров уходит. А этот парень не промах. Теперь я даже не удивлюсь, если он сможет и Ликанам задать трепку. Все это странно, возмущается Масаса, кривя пухлые губы. Ветер треплет ее длинные черные волосы. Она опирается локтями на перила и смотрит вдаль на ночные огни города. Под порывами ветра мантия откидывается назад, плотно облегая ее тело, очерчивая широкие бедра и пышные формы, достойные африканской богини. Странный менталист, странное его появление, странные способности. Тысячелетнего демона не каждый грандмастер-телепат сможет поглотить, а молодой иномирянин вот сумел. Ну, самородок, что сказать, усмехается Наромас. Как будто мы таких не видали, Маса. Нам с тобой ведь не одна сотня лет. Масаса молча качает головой. Магиня сомневается, что когда-нибудь видала именно таких. Причем внешних признаков нет. Сканирование энергопотоков не выявило ничего сверхъестественного, с учетом того, что парень поглотил астральную тварь. Но чутье подсказывало женщине, что Филинов очень необычен. Да даже взять его манеру держаться. Уверенные движения, дерзкая ухмылка, неспешное сердцебиение. Словно это он, Филинов, был высшим грандмастером, членом могущественной организации, а Масаса с Наромасом, двумя ординарными мастерами, вызванными на допрос. Я знаю эту породу людей, вдруг осознает негритянка. Филинов ведет себя так, как будто видел нечто страшнее двух высших грандмастеров. Что может быть страшнее? Гордо усмехается Наромас, поглаживая свои могучие руки, мышцы которых напоминают скалы, покрытые бурым мхом. Разве что только конец света. Дерзишь, как всегда, щенок, скалится Ротвер, бешено раздувая ноздри. Оборотень приближается к нам, но, бросив взгляд на Лиана, вынужденно сдерживает ярость, которая рвется наружу. Похоже, даже Ротвер не имеет полной власти в этих стенах и вынужден подчиняться правилам организации. Он скашивает взгляд на Камилу и прищуривает глаза. Она не моя истинная, разочарованно рычит праотец Ликанов. Камила, надо отдать ей должное, несмотря на бешено бьющееся сердце, гордо выпрямляется. Пиджак плотно облегает ее грудь. Она резко произносит. Слава богу, нет, я замужем и принадлежу роду вещих Филиновых. Букашка, безэмоционально бросает Ротвер, теряя интерес к брюнетке. А вот это я простить уже не могу. Ладно, обозвал меня щенком, я ведь его тоже волчарой назвал, можно сказать, обмен любезностями. Но приплетать сюда моих женщин, это уже непозволительная роскошь, даже для этой чертовой организации. Лучше бы тебе извиниться, даю клыкастому шанс исправиться. Конунг, предупреждающе вставляет Лиан, но на него никто не обращает внимания. Или что, оскаливается Ротвер, нападешь на меня, не советую. Я бы с радостью щелкнул тебя по носу, но здесь другие силы тебя образумят. Значит, ты правда пес на поводке, задумчиво киваю. Что ж, выдрессировали тебя неплохо. И какая методика применялась, если не секрет, кнут и пряник, или хватило одного кнута по холке, закрой пасть». Ротвер резко выбрасывает руку вперед. «Оборотень не дурак, он не собирался меня бить, просто хотел хлопнуть по воротнику рубашки или что-то в этом роде, типа дать легкий щелчок взорвавшемуся щенку, но я поднимаю руку навстречу, и его удар приходится по моей ладони. Сил Ротверу не занимать, так что меня аж встряхивает». «Ротвер!» – осуждающе вскрикивает Лиан. «Какого черта?» – ругается оборотень, сам не менее удивленный. «Это считается нарушением, мгновенно связываюсь по мысли речи с златокудрым малышом». «Что?» – Лиан удивленно распахивает свои голубые глаза. «Нарушением правил организации. Быстро отвечай. Приказываю высшему грандмастеру». «Ну, к счастью, передача мыслей занимает всего микросекунды, даже для длинных фраз. А Лиан не только быстро бегает, но и мыслит на зависть любому нетелепату». «Да», растерянно отвечает малыш. «Отлично. В следующую секунду я наношу удар по Ротверу». «Нечего. Никто не смеет обзывать мою жену букашкой, будь ты хоть трижды организатором. Для наказания я использую молниевика воздушника. Создав пару мелких ветряных лезвий, я бросаю их в подтяжки Ротвера. С резким хлопком они лопаются, и его брюки сползают вниз, обнажая белоснежные панталоны. Высший оборотень спотыкается и падает назад, растянувшись на полу. «Ох, лесной навоз!» – обреченно восклицает Лиан, наблюдая, как Ротвер валится с ногами кверху. «Теперь драки не избежать. Камил, отступи!» – мысленно приказываю брюнетке. Без лишних слов она мгновенно отскакивает к колоннаде. «Умничка! Бывшая Енирева, это вам не Светка. Она никогда не перечит и всегда точно выполняет приказы. Хотя и у блондинки, конечно, есть свои особые достоинства». В этот момент со стороны балкона появляются Масаса и Наромас. Возможно, их привлек шум, а может, они просто закончили свою беседу на балконе. Оба организатора застывают, увидев барахтающегося на полу Ротвера, и удивленно переводят взгляды на меня. Клок шерсти мне в глотку. Басовито гудит волосатый Наромас. «Ротвер, где ты потерял ремень? Чертова падаль, тебе конец!» — яростно вскрикивает оборотень, вскакивая на ноги и придерживая одной рукой сползающие брюки. Обстановка накаляется до предела. Масаса и Наромас ошеломлены происходящим, но уже готовы вмешаться. А Ротвер, сверкая глазами от ярости, уже плевать хотел на всякие правила. Он наполовину превращается в зверя. Лицо покрывается густой черной шерстью, клыки удлиняются, а уши заостряются, словно у какого-то комиксного антигероя. Вот и дождались, сейчас у него окончательно сорвет крышу. Я нарочно не стал атаковать всерьез, ограничившись лишь подтяжками. Кто знает, как эта организация среагировала бы, раздай я первым крепких лещей. Вдруг толчка недостаточно, чтобы оправдать самозащиту, особенно учитывая, что Ротвер – организатор, свой человек, а я – нет. Лучше довести его до предела и вынудить напасть первым, игнорируя правила своей же конторы. «Ротвер, не смей!» – кричит Масаса, но сейчас Ротвер слышит только себя. В чертогах запрещено сражаться, но кто бы ее послушал. «Гребаный щенок, я тебя голыми руками!» – рычит оборотень, молниеносно отталкиваясь от пола. От его прыжка мраморная плита трескается, не выдержав силы его рывка. Я уже облачился в каменный доспех и был готов обрушить псионический град на эту сволочь. Но мне не приходится ничего предпринимать, вмешивается Масаса. Я сказала, не смей, оборотень. Ее голос звучит грозно и безапелляционно. Все происходит за одну секунду. Каналы Масасы напрягаются, и неожиданно Ротвер зависает в воздухе, будто невидимая сила удерживает его. Затем его с огромной силой отшвыривает назад. Оборотень кубарем врезается в стену, и толстый мрамор с треском разлетается во все стороны. Облако пыли поднимается в воздух, и в ту же секунду из обломков встает рычащий Ротвер, без штанов, в одних панталонах. На черной шерсти нет ни одной царапины, а из его оскаленной пасти капает слюна. Дорогу оборотню преграждает Наромас. Волосатый йети с безразличием в голосе говорит: «Ротвер, уймись». Оборотень впивается бешеным взглядом в йети, но волосатый гигант остается невозмутимым. Наромас спокоен, как незыблемая гора. Хаем, интересно, способен ли он противостоять праотцу ликанов? Масаса, судя по ее мощной атаке, явно может. И вообще, эта негритянка действительно интересная личность. Она умудрилась обратить кинетику прыжка Ротвера против него самого. Любопытный дар. Хотелось бы узнать о нем побольше. Тем временем Ротвер все же не решается ввязаться в потасовку со своими. Он сбрасывает шкуру полуволка и, яростно сжав кулаки, выдыхает: «Щенок напал на меня. Предсказуемая ложь, но крайне глупая. Неправда, возражает Лиан. Ты первым ударил конунга по руке, а когда он дал тебе легкий ответ, ты чуть не порвал его. Чуть не порвал, это, конечно, преувеличение, но сейчас такая формулировка мне на руку. Я краем глаза замечаю Камилу. Пуговицы ее пиджака на груди подрагивают от напряжения. Я чувствую ее волнение и быстрыми телепатическими волнами привожу ее состояние в стабильно спокойное. Все идет по плану, Камил, добавляю ей мысленно. Попкорн нам не достать, но можем насладиться зрелищем. Заткнись, остроухий, угрожающе бросает Ротвер в сторону Лиана. Ротвер раздраженным тоном произносит Массаса. Сейчас она напоминает злую черную кошку. Нам что, звать Размысла? Он быстро выяснит, что здесь произошло, и тогда тебе уж точно не влетит. Видимо, Размысл – это телепат организации. Приятно, что мулатка без колебаний верит словам Лиана. Похоже, за малышом стоит репутация надежного товарища, тогда как за оборотнем закрепился образ брехуна. Что ты предлагаешь, Смолиная? Хмурится Ротвер. Звать телепата он явно не хочет. Ты получаешь штраф и уходишь искать штаны, бросает негритянка. Оборотень минуту ломается явно для виду, но в конце концов принимает выгодный для себя исход. Хорошо, пускай будет штраф. Мне просто лень копаться в этом дерьме, как можно небрежнее бросает праотец волков, подтягивая сползшие панталоны. Он переводит на меня обещающий взгляд. А ты жди меня в гости, щенок. Скоро мы снова пообщаемся. Массаса и Лиан хмурится. Ты как организатор не можешь нападать на поселение боевого материка, заявляет Массаса. Это навредит эксперименту. Конечно, не могу, соглашается Ротвер. Но щенок живет не только на боевом материке. Сначала найди штаны, напоминаю я. Для тебя это должно быть проблемой номер один. Оборотень яростно дергает губой, но не задерживается. Он резко разворачивается и быстрым шагом уходит, исчезая среди колонн. А пухлогубая мулатка явно не успокаивается и сразу находит новую цель для своего яростного взгляда – меня. С ума сошел, ты здесь сейчас и не пробыл, а уже умудрился оставить Ротвер без штанов. Рычит она, он же от тебя ничего не оставит. Волнуешься за меня? С улыбкой спрашиваю я, беря Камилу за руку. Брюнетка крепко сжимает мои пальцы. Это очень трогательно, но мне пора домой. Мы его просто так отпустим? Негритянка оборачивается к Наромасу. А если Ротвер его убьет? Йети равнодушно пожимает могучими плечами. Ротвер не дурак, спокойно размышляет волосатый гигант. Он знает, что за убийство конунга тавров ему может влететь от организации. После отработки штрафа оборотень одумается. Фыркнув, Массаса закатывает глаза, а потом вдруг выуживает из широких рукавов мантии какой-то кулон на золотой цепочке. Его поверхность мерцает в тусклом свете, отливая золотом. С решительным шагом негритянка приближается ко мне и протягивает безделушку. Это связь-артефакт. Массаса впивается в мое лицо требовательным взглядом. Если Ротвер придет за тобой, обязательно свяжись со мной. Зачем? Ты придешь и спасешь меня? Я с усмешкой принимаю кулон, быстро просканировав его. Я подумаю, надменно бросает Массаса, резко отворачивается. Ее мантия взметается в воздухе, как крыло огромной птицы. У тебя все равно нет выбора, конунг. Массаса больше не оборачивается и исчезает в глубине прохода, а я провожаю взглядом ее стройную спину. Нет выбора, говоришь? Ну-ну, шоколадка, ты удивишься, насколько у меня он огромен. По дороге домой я выясняю у Лиана подробности насчет штрафа. Что за фрукт такой и с чем его едят? Это отработка в одном из миров, сообщает малыш Альф. Очень муторная и тяжелая, он морщится. И мерзкая. Что-то вроде ручной очистки выгребной ямы. Уточняю, в армии часто так наказывали провинившихся ложков. КХММ, сравнение довольно странное, но в точку, соглашается Лиан и тут же мрачнеет. 3 дня точно Ротвер будет занят выгребной ямой, а потом, боюсь, он все же придет к тебе. Малыш вздыхает. Наромас прав, убивать тебя Ротвер не станет, но с него не заржавеет оторвать руку или ногу. В общем, он точно нагрянет к тебе, конунг. Камила вздрагивает, округлив глазки, а я спокойно произношу. Гости, это всегда прекрасно, даже незваные. Вернувшись в Турирок, первым делом приказываю увести кулон Массасы как можно дальше за пределы крепости. Щедрая негритянка, видимо, позабыла упомянуть, что эта безделушка не просто артефакт для связи, но еще и подслушивающее устройство. К счастью, у меня в легионе есть Жора Жабун и его сканеры, которые легко выявляют работу энергоструй. Выяснить, что кулон выполняет еще и шпионские функции, не составило труда. Спасибо шоколадке за многофункциональный подарок, но лучше уж пусть он лежит подальше, где не сможет навредить. Далее я вызываю в кабинет Студня, Гумалина и Булграмма. Вчетвером нам предстоит решить, как еще лучше укрепить крепость. Здесь и здесь установите синюшки Хмельного, говорю, чертя ручкой по чертежу крепости, а между парапетами разместите вакуумки. С Турьим рогом все ясно, кивает Студень, старший гвардеец. А что с Доверисом? Мы ведь связаны с Таверинией и порталом, как пуповиной. В Доверисе достаточно защиты уровнем ниже, отвечаю я. Ратверу запрещено нападать на населенные пункты боевого материка. Он придет сюда, в Турий рог, и мы его встретим по-русски, с огоньком. Так что за работу. Следующие 3 дня мои люди работают как пчелы, превращая крепость в настоящий улей. Лакомкой полынь тоже вносит свой вклад в укрепление обороны, высаживая вокруг стен зубастые саженцы. Я же уделяю свое свободное время легиону, но и о женах не забываю. Оборона обороной, а поддержка боевого духа благоверных – дело не менее важное. Особенно этому способствует совместное купание в нашем крытом бассейне, доступ к которому есть только у меня и моих жен. Эта Светка настояла на его строительстве, и когда она там появилась в своем сверхоткровенном купальнике, стало понятно, для каких целей. Остальные жены тоже не отставали. Оригинальнее всех оказалась Лакомка, которая заменяет купальник 3 фиговыми листами на самых трепетных местах. Благодаря дару друидизма, Альва удерживает их на себе без всяких веревок. Правда, иногда они все же соскальзывают. В общем, коварная задумка Светки удалась. Бассейн – это замечательное развлечение для наших жен, но нельзя забывать и об остальных представителях прекрасной половины нашего коллектива. С Гирисой мы провели несколько рукопашных спаррингов, а с Настей устроили забег по округе в наших звериных обликах. Кто быстрее, бурый медведь или волк, мне тоже было любопытно узнать. Оказалось, что результат бывает разным в зависимости от местности. Но у нас еще будет возможность по-настоящему посоревноваться. Утром 4-го дня я медитирую в спортзале. Никаких звуков, кроме тиканья настенных часов, моих ровных вдохов и выдохов, а также шелеста желтой опадающей листвы, доносящегося через открытое окно. Внезапно на всю крепость разносится протяжный вой рев, от которого стены словно начинают вибрировать. Почти сразу следует череда взрывов и грохот раскалывающегося камня. Срабатывает тревожная сирена. Гвардия вместе с дружиной начали эвакуацию слуг и моих близких в убежище. Я мгновенно вскакиваю на ноги. Почти весь легион активируется в одночасье. Сознание легионеров окружают меня, словно рой огоньков. На ходу поправив спортивные штаны, я направляюсь к выходу. Вой продолжается, временами прерываясь новыми взрывами. Главный волчара уже здесь. Его ждет горячий прием.